Но все то, о чем идет речь, не оборонительные мероприятия. Войска, которые готовятся к обороне, зарываются в землю. Это нерушимое правило, усвоенное каждым унтером со времен русско-японской и всех последующих войн. Войска, которые готовятся к обороне, прежде всего перехватывают самые широкие поля, по которым будет наступать противник, перекрывают дороги, устанавливают проволочные заграждения, роют противотанковые рвы, готовят оборонительные сооружения и укрытия позади водных преград. Но Красная Армия не делала ничего подобного. Советские дивизии, армии и корпуса уничтожали ранее построенные оборонительные сооружения. Ранее установленные проволочные и минные заграждения не устанавливались, а снимались. Войска концентрировались не позади водных преград, что удобно для обороны, а впереди них, что удобно для наступления. Советские войска не перехватывали широкие поля, удобные для продвижения противника, а прятались в лесах точно так же, как и германские войска, которые готовились к наступлению. Может быть, все эти мероприятия просто демонстрации мощи? Конечно, нет. Демонстрация должна быть видна противнику. Красная армия же, наоборот, не демонстрировала, а старалась скрыть свои приготовления. Да и само сообщение ТАСС написано не для того, чтобы противника напугать, а для того, чтобы его успокоить. Поразительно, что в эти дни германская армия делала то же самое. Двигалась к границам, пряталась в лесах, но это движение было очень трудно скрыть. Советские разведывательные самолеты по ошибке летали над германской территорией. Их никто не сбивал. Над германской территорией летали не только рядовые летчики, но и командиры гораздо более высокого ранга. Вот командир 43-й истребительной авиационной дивизии Западного особого военного округа, генерал-майор авиации Захаров, смотрит на германские войска сверху. Создавалось впечатление, что в глубине огромной территории зарождалось движение, которое притормаживалось здесь, у самой границы, упираясь в нее, как в невидимую преграду, и готовое вот-вот перехлестнуть через край. Повесть об истребителях. Страница 43. Интересно, что германские летчики тоже летали над советской территорией, и тоже по ошибке их тоже никто не сбивал, и они видели точно такую же картину. В старых трофейных архивах я нашел впечатление германского летчика, который описывает советские войска именно этими же словами. Германские военные историки сделали больше всех для того, чтобы понять смысл происходящих в июне 1941 года событий. Я преднамеренно не цитирую германские документы, чтобы не повторять то, что уже сказано в Германии. Я только подчеркиваю, что слова советских офицеров, генералов и маршалов полностью подтверждаются тем, что говорила германская разведка еще до 22 июня 1941 года. Красная армия гигантскими потоками устремилась к своим западным границам. Существует много других независимых каналов, и все они говорят то же самое. Один из заместителей авиаконструктора Туполева, Озеров, в тот момент вместе с Туполевым и всем его конструкторским бюро сидел в тюрьме. Книга Озерова была написана в Советском Союзе, но распространялась через сам издат, то есть минуя цензуру. Отсюда она попала на Запад и была опубликована в Западной Германии. Даже в советских тюрьмах чувствовался жуткий ритм гигантского движения Красной Армии к западным границам. Живущие на дачах по Белорусской и Виндавской дорогам жалуются: ночью нельзя спать, гонят эшелоны с танками, пушками. Туполевская шарага, страница 90-я.